Благодарности. Эта книга никогда не была бы написана без влияния книги Ребекки Солнит «Рай, построенный в аду», книги Дэвида Гребера «Долг. Первые 5000 лет истории» и книги Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке». Выражаю свою благодарность Элис, конечно же, Стивену Брусту, Скотту Уэстерфельду, Бартону Гелману, Патрику Боллу, Джону Гилмору, Рос Доктороу, Ноа Шварцу, Бьелли Коулман, Митчу Альтману, Квину Нортону, Джо Уолтону, Киму Стэнли Робинсону, Владимиру Верану и издательству St. Place Book, Медлин и издательству National Jackson Book, Бену Уизнеру и Американскому союзу защиты гражданских свобод, Джереми Борнштейну, Уильяму Гибсону. И, как всегда, спасибо моему агенту Расселу Галену и моему редактору Патрику Нельсону Хайдену, которые поддерживали меня, не давали мне спуску и помогли сделать эту книгу лучше. Спасибо Тому Догерти за его вклад в научную фантастику, издательское дело и литературу, а также за многие замечательные беседы, которыми он одарил меня за время нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2024 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Сергей Кирсанов.